Жан Жене. Вор. Когда мы въехали в предгорье Пиренеев, за городом Безье, мой друг Мишель Бидо показал мне желтые цветы, обильно покрывающие склоны. Цветы располагались на слаболиственных прутьях, кустами. «Это Жене», — сказал Мишель Бидо. Жан Жене, вор, писатель, гомосексуалист, выбрал себе фамилию цветка горных пустырей. Обыкновенно цветок появляется на склонах после лесных пожаров. Жене в литературу ввел Жан-Поль Сартр. Ввел так назойливо, насильно таща за руку, что после появления пухлой книги Сартра «Святой Жан Жене» Жене не написал ни строчки на протяжении 9 лет. Жене нашли в тюрьме. Беспризорник, якобы служивший в иностранном легионе, дезертировавший оттуда, Жене попал в тюрьму подростком за кражу и потом попадал туда не раз. Он сидел во время оккупации под немцами и остался сидеть при освобождении. Он был уже автором пары книг, когда французская общественность во главе с Сартром вытащила его из тюрьмы, добилась его освобождения. Самые известные его книги «Наша дама цветов» или «Богоматерь цветов», как кому нравится, «Дневник вора», «Кераль». В них реалии тюремной жизни и всегда история гомоэротической любви или любовей. Но не только эти запретные или полузапретные плоды делают Жана Жане замечательным писателем. Его писательская манера характеризуется мастерским использованием крупных планов. В «Дневнике вора» у него есть описание брюк любимого человека, однорукого. Подробная география этих брюк от пояса до обшлагов внизу. Манеры, с какой щеголи сутенер старой школы засовывал в брюки накладку, дабы место, где должен лежать член, выглядело бы хорошо вздутым. Топография человеческого тела, география одежды, пристальные крупные планы лица, ресниц, ногтей, заусенцев. Есть неповторимая манера Жене. Его лучшие книги очень свежие, именно потому, что он умел видеть детали. Когда герой «Богоматери цветов», приговоренный к гильотине убийца, идет на казнь по коридору, Жене видит куст роз вокруг его чела. Страдания и святость тюрьмы, может быть, впервые обнаружены именно Жене. Он был небольшого роста коротышка, физиономия мопса, простого такого типчика, сына проститутки и неизвестного отца. Злопыхатели в России могли бы звать его Шариковым. В тюрьмах же такие лица нередки. Выйдя из тюрьмы, он некоторое время побыл коклюшем французских интеллектуалов, их любимой болезнью. Его водили по салонам и показывали, но ему это скоро наскучило. Он написал несколько пьес в жанре модного тогда театра абсурда, «Балкон», «Служанки». Пьесы с успехом ставились в театрах Парижа, Франции, Европы. Однако он никогда не прижился среди интеллектуалов Рю Сен-Жермен. Он до конца дней своих жил в маленьких дешевых арабских полукриминальных отелях и водил дружбу с криминалами и гомосексуалистами. Он купил себе домик в Тунисе. Одно время его любовником был арабский юноша-канатоходец. Когда в 1980 году я перебрался в Париж из Нью-Йорка, я первым делом осведомился у своих издателей Жан-Жака Повера и Жан-Пьера Рамзея, жив ли Жан Жене и что с ним. Издатели сказали, что жив, но о нем не пишут. Французское общество подвергло его остракизму за то, что он политически некорректен. Поддержал палестинцев в их борьбе с Израилем, поддержал так называемых «черных пантер», организацию черных боевиков в Америке, выступал в защиту террористов красных бригад в Италии и рафовцев Майнхофбадера в Германии. Я спросил издателей, нельзя ли организовать мне встречу с Жаном Жене? Повер и Рамзай сказали, что попробуют попросить об этой услуге издательство «Галимаре», но, мол, надежды на это мало. В «Галимаре» сами не знают, где живет Жене, и порою по полгода не могут с ним связаться. Так что встречи не получилось. За все время с 1980 по 1986 годы, дата его смерти, французская пресса не упомянула о Жане Жене. Словно писателя нет в живых давным-давно. Такова сила политических предрассудков. Бойкот современников — тяжелая штука. Я тогда еще не предвидел, что и мне предстоит после 10 лет успеха стать объектом бойкота. И именно по тем же причинам «politically incorrect». Я поддержал Ирак, воевал в Сербии, стал националистом в России, постепенно даже самые стойкие мои сторонники отвернулись от меня, ибо общество давило на них. Вначале от меня отвернулись французы, книги еще выходили, но их не рецензировали. Позднее я уже не мог находить издателей для своих рукописей. Последним моим издателем стал серб Владимир Дмитриевич. Вначале встретившая меня дружественно «Два демократическая Россия» вскоре тоже отвернулась от меня. Не могли простить мне того, что я встал к баррикаде патриотов. В 1994-1998 годах мне трудно было найти издателя. Однако вернемся к Жене. Мне суждено было встретиться с ним не физически, а, так сказать, проститься с Жаном Жене только в 1986 году, когда журнал «Революсьон», интеллектуальный орган французской компартии, я писал для них 1982 года, заказал мне некролог Жана Жене. Ну, ясно, что в военной тюрьме Лефортово у меня нет копии этого некролога, а спустя 15 лет я не помню, что я там написал. Не удивлюсь, что написал тогда то же, что и сейчас. Жене умер в арабском отеле в Париже. Хозяин нашел его мертвым. В отель поехал министр культуры Жак Ланг. Социалисты хотели использовать последнего великого писателя Франции. Но Жене предвидел все это. Он завещал отправить свой труп в Тунис и похоронить на кладбище городка, близ которого находился его домик. Своему любовнику-арабу, жившему в домике, он завещал эту небогатую недвижимость и авторские права со своих книг. Мой друг, хромой фотограф Жерар Гасто, съездил в Тунис и привез фотографию могильного холмика из глины в арабской земле. После смерти о Жене написали тонны. Для общества мертвый писатель всегда предпочтительнее живого. Ведь все великие писатели и мыслители конфликтовали и с обществом, и с государством. Мой сокамерник спит, и я использую эти часы, чтобы записать мои мысли о Жене. Я враг государства. Во всяком случае, мое государство ведет себя так, что оно мой враг. В глазок смотрят. Есть фотография. Рыженький, лысый Жене стоит в холщовых брюках и сандалиях. Он похож на русского вора, имеющего несколько ходок. Окурок прилип к губе Жана Жене. Может, он вышел за пивом? Странные бывают рождаются ребята на свете. Самые крутые из них умеют сохранить свою какую-то тайну. Вот Сартр известен до дыр. Он описал, надписал и систематизировал все, что мог. Жене многое не договорил и правильно сделал. Из последней книги Жене явствует, что он жил в палестинских лагерях беженцев и жил на партизанских базах Организации освобождения Палестины. Он пишет о своей влюбленности в юных палестинцев-маджахедов. Он любил влюбляться и умел рассмотреть, в кого влюбился. В воинов с оружием в руках, как когда-то в приговоренных к казни на гильотине бандитов, он никогда не скрывал своих пристрастий. В нем нет ничего от визгливого ПД. Это битый жизнью мужик, хитрый и недоверчивый, как и полагается криминалу. Поговаривают, что он виновен в том, что его дружок-канатоходец Али разбился, упав с каната. Жене был жесток, как тюрьма. Франция, следует знать, это страна с древними воровскими традициями, со своим сложным, чрезвычайно развитым воровским сленгом, так называемым арго. Если вспомнить, что вор Франсуа Вийон сделал из своих конфликтов со средневековыми знакомыми предмет поэзии, уже тогда, в начале XVI века, то можно представить глубину корней воровского мира Франции. Недалеко от Нотр-Дам стоит церковь святого Джона Бедного, Лона, основана в XI веке. В этой церкви, повествует табличка, часто ошивался известный поэт Франсуа Вийон. Возможно, домысливаю я, он прятал здесь краденые вещи. Жан Жене в той же традиции. Однажды он ограбил церковь, и чаша вывалилась из узла, в котором Жене тащил добычу. Так его взяли. Приехав в Париж в 1980 году, я еще застал времена, когда Фигаро выходило с фотографиями преступников, казненных на гильотине. Обычай этой публикации фотографий на последней странице Фигаро прервался лишь в мае 1981 года. Социалисты, придя к власти в марте, отменили смертную казнь. Последний великий бандит Франции Месрин был расстрелян полицией из засады в 1979 году. Продолжатель дела Вийона, Боно, Люпена и других великих, Месрин, носил парики, любил давать интервью прессе в компании связанного инспектора полиции. Месрин ограбил магазин «Картье» на Пляс Вагдом. Позднее тот же магазин ограбил его наследник Бруно Шулак. Франция воровская никогда не умрет. Жан Жене — ее достойный сын.